Фаркиады. «Дух этот, кажется, умен и смел, Мефистофель. Как странно, что никто вас не воспел, и удивительно, что средь скитаний не находил я ваших изваяний, а в отношении формы и лица вы не в пример достойнее резца, чем бюсты Гер, Палат, Венеры и прочих, столь частые у скульпторов и зодчих». Фаркиады. «Уединившись по своей охоте, не думали мы о таком почете?» Мефистофель. «Да где и было думать вам в тиши такого полного уединения, где вас никто не видит вне общения, в дыре, где не бывает ни души? Переезжайте в бойкие места, где царствует искусство, красота, и ежедневно чередой богатой возводят на высокий пьедестал героев края в виде стройных статуй». Фаркиады. «Не соблазняй. Ты б лучше замолчал. К чему нам свет? К чему совет твой пылкой? Нас ночь произвела. Мы три бобылки. Родясь во тьме, останемся мы тут, в безвестности забившись в свой закут». Мефистофель. «Тогда мы ваше дело так поправим. У вас ведь зуб и глаз один на трех. Свершим мифологический подлог, и вас троих как бы двумя объявим. А я бы взять тогда на время мог в свое распоряжение внешность третьей, чтоб представлять вас с выгодою в свете». Одна из Фаркиад. «Ну как вы, сестры?» Другие. «Сговоримся с ним, однако глаза с зубом не дадим». Мефистофель. «Венец картины в зубе, ведь и глазе. Как быть тогда при этаком отказе?» Одна из Фаркиад. «Зажмурь свой глаз один и выставь клык, и в профиль ты наш вылитый двойник, как будто брат наш». Мефистофель. «Слишком много чести». «Да будет так!» Фаркиады. «Да будет так!» Мефистофель, уподобившись в профиль Фаркиаде. «Без лести! Вот я, Хаоса сын новооткрытый!» Фаркиады. «Мы дочери его, ты средь сестер!» Мефистофель. «До чего я дожил? Вот позор! Меня все примут за гермафродита!» Фаркиады. «Ах, как мы все похорошели сразу! Теперь у нас два зуба и два глаза?» Мефистофель. «Мне в этом виде лишь чертей пугать, а больше носу некуда казать». Уходит.